Фромюль, 2 ноября 1944. Дни перетекают в ночи и тают. Я капитан корабля без руля, прищурившись, плыву в тумане. Осень. Солнце скрылось, но раскидало золото повсюду, особенно по деревьям. А ветер возомнил себя художником и стряхивает листья. Так странно думать о прошлой осени. Ты была совершенно живая, мама как мама, и, казалось, так будет еще 100 лет. Так странно думать, что мои дети, если когда-нибудь они появятся, не будут тебя знать. Смотрю на Марлен Дитрих, она, я уверен, меня понимает. Особенно, когда вот так склоняет на бок головку. «Прям Александр Македонский», — говорит Эмиль. Но стоит мне в это поверить, как она тут же гадит мне на тетрадь или срыгивает горох мне в постель. Иногда я с ней разговариваю и почесываю ее пальцем между выпученных глаз. Она засыпает, и я чувствую себя хорошим отцом. От этого чехарда в голове утихает, и лавина вопросов не грозит обрушиться. Что-то Эмиль перестал дразнить войну. Никаких больше ночных вылазок на велосипеде в длиннющем плаще, никакого гренадина и никакой Розали. А днем мне страшно. И я перестал подслушивать под дверями. Из моего окна виден немецкий грузовик. Раньше он приезжал время от времени, а теперь стоит тут каждый день. Никуда не делась работа в курятнике. Я научился кричать «Цыпа! Ко мне! Ко мне!» почти без акцента. Еще побаиваюсь чокнутого петуха, фаната лодыжек, как говорит Эмиль, но держу себя в руках. Теперь это лучшие минуты за целый день. Я придумал имена каждой курицы и наловчился спасать яйца. Прячу их в подвале. Там прохладно и безопасно, немцы не конфискуют. Хоть чем-то я могу гордиться.